Тургеневу в ответ на его письмо, обращение к Андрею Ивановичу Тургеневу. Андрей Иванович Тургенев. Он умер в полном цвете жизни. Ум необыкновенно проницательный, острый и ясный, чистый, исполненный любви к прекрасному сердцу. Всем послании изображен он таким, каков был. Наружность его отвечала его характеру. Быстрый взор, казалось, ясно читал в каждом сердце, но этот взор никого не приводил в замешательство. В нем сияла кроткая, непритворная, доброжелательная душа. И разговор его был таков же. Невозможно было иметь более остроты, и ничья острота не имела в себе столь много привлекательного, ибо она была непринужденная, не оскорбляла самолюбие, соединялась с нежностью и сердечную, и была самым приятным ее выражением. Стих «Не он ли нас тесней соединял» есть самое верное изображение той дружбы, которую питали к нему его товарищи. Этим одним, общим для всех них чувством, теснее были они соединены и между собою. Он точно был для них душою всех радостей. И теперь с живым, об нем воспоминанием всегда возобновляется сладкое чувство прежней молодой жизни, а вместе с этим чувством и все, что было лучшего в этом лучшем времени. Жизнь его можно назвать прекрасную, не исполнившуюся надеждою. В нем созревало все, что составляет прямое достоинство человека, но это все бесплодно погибло для здешнего света. Примечание Жуковского. Иван Петрович Тургенев. Он имел несчастье пережить милого сына, и эта потеря, кажется, была отчасти причиной собственной преждевременной смерти его. Он умер не в дряхлых летах, от паралича, лишенной памяти, языка, руки и ноги. Любовь его к детям была товариществом зрелого, опытного мужа с юношами, привязанными к нему свободной доверенностью, сходством мыслей и чувством, и самую нежную благодарностью. Нельзя без сладкого чувства вспоминать об этом старце. Он был живой юноша в кругу молодых людей, из которых каждый готов был сказать ему все, что имел на сердце, будучи привлечен его прямодушием, отеческим участием, веселостью, простотою. Последние годы жизни его были горестны. Тяжкая болезнь мало-помалу его уничтожала. Примечание Жуковского. И отец, и сын покоятся вместе. Они погребены на кладбище Невского монастыря. Один камень покрывает их могилы. Примечание Жуковского. К самому себе. Ты унываешь о днях невозвратно протекших, горестной мыслью, тоской безнадежную их призывая. Будь настоящий твой утешительный гений, вери ему, свой день проводи безмятежно, легким полетом несутся дни быстрые жизни. Только успеем достигнуть до полной зрелости мыслей, только увидим достойную цель пред очами, все уж для нас прошло, как мечта сновидения, призрак фантазии, то представляющий взору луг, испещренный цветами, веселые холмы, долины, то пролетающий в мрачной одежде печали дикую степь, леса и ужасные бездны. Следуй же мудрым, всегда неизменной душою, что посылает судьба, принимая, не сетуй, безумно скорбью бесплодной о благе навеки погибшим, то отвергать, что нам предлагает минуты. 1813 год. К князю Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину. Послание. Друзья, тот стихотворец горе, в ком без похвал восторга нет. Хотеть, чтоб нас хвалил весь свет, не то ли же, что выпить море. Презренью бросим тот венец, который всем дается светом. Иная слава нам предметом, иной награды ждет певец. А что на Фебов дар священный так безрассудно клеветать? Могу ль поверить, чтоб страдать певец от музы вдохновенной был должен более, чем глупец, земли бесчувственный жилец с глухой и вялою душою, чем добровольной слепотою, убивший все, чем красен свет, завистник гения и славы? Нет, жалобы твои неправы, друг Пушкин, счастлив, кто поэт. Его блаженство прямо с неба, он им не делится с толпой, его судьи лишь чада Феба, ему ли с пламенной душой плоды святого вдохновенья к ногам холодных повергать и на коленах ожидать от недостойных одобрения. Один среди песков Мемнон, сидя с возвышенной главою, молчит, лишь гордою стопою касается ко праху он. Но лишь деницы появления вдали восток воспламенит, в восторге мрамор песнь гласит, таков поэт, друзья, презренье в пыли таящимся душам. Оставим их попрать стопам, а взоры устремим к востоку. Смотрите, неподвластный руку, и, находя в себе самом покой и честь, и наслаждение, муж праведный прямым путем идет, и терпит ли гонения, избавлен ли от них судьбой, он сходен там и тут с собой. Он благ без примеси не просит, нет, в лучший мир он переносит надежды лучшие свои. Так и поэт, друзья мои, поэзия есть добродетель. Наш гений, лучший нам свидетель, здесь славы чистой не найдем, на что ж искать, перенесем свои надежды в мир потомства. Увы, Димитрия, творец, не отличил простых сердец от хитрых, полных вероломства. Зачем он свой сплетать венец давал завистникам с друзьями? Пусть дружба нежными перстами из лавров сей венец свела, в них зависть терния вплела и торжествует. Растерзали их иглы славное чело, простым сердцам смертельно зло. Певец угаснул от печали. Ах, если б мог достигнуть глаз участия и удивления, к душе не снесшее оскорбление, и усладить ее на час, чувствительность его сразила, чувствительность, которой сила Моины душу создала, певцу погибелью была. Потомство грозное, отмщенье. И нам, друзья, из отдалений рассудок опытный велит смотреть на сцену, где гремит хвала, гул шумный и невнятный, подали от толпы судей. Пока мы не смешались с ней, свобода, друг нам благодатный, мы независимо, в тиши уютного уединения, богаты ясностью души, поем для муз, для наслаждения, для сердца верного друзей, для нас все обольщения славы. Рука завистников судей, душоубийственной отравы в ее сосуд не подольет, и злобы крик к нам не дойдет. Страшись к той славе прикоснуться, которую прельщает свет, обвитый розами скелет. Любуйся издали, поэт, чтобы вблизи не ужаснуться, внимай избранным судьям, их приговор зерцало нам, их одобренье нам награда, а порицание ограда от убивающей дар надменной мысли совершенства. Хвала воспламеняет жар, но нам не в ней искать блаженство, в труде. О, благотворный труд, души печальные целитель и счастье животворитель, что пред тобой ничтожный суд, толпы, в решениях пристрастной и ветреной, и разногласной, и тот же Карамзин, друзья, разимый злобой, несраженный и сладким лишь трудом блаженный для нас пример и судья. Спросите, для одной ли славы он вопрошает у веков, как были, как прошли державы, и чадом подвиги отцов на прахе древности являет? Нет, он о славе забывает в минуту славного труда. Он беззаботно ждет суда от современников правдивых, не замечая и лица завистников несправедливых, и им не разорвать венца, который взяло дарование, их злоба им одним страдание. Но пусть и очаруют свет собою счастливый поэт, твори, будь тверд, их зданья ломки, а за тебя дадут ответ необольстимые потомки. 1814 год. Петр Андреевич Вяземский и Василий Львович Пушкин, поэты, друзья Жуковского. Феб, то же, что Аполлон, греческая мифология, бог света, поэзии, музыки. Мемнон, статуя египетского фараона близ Фив, которая утром издавала звуки вследствие расширения трещин в камне от лучей солнца. Статуя Мемнона изображена на фронтисписе первого издания стихотворений Жуковского 1815 года, первый том. Дмитрия творец, драматург Озеров Владислав Александрович, автор трагедии «Дмитрий Донской». Озеров сошел с ума. Считалось, что это произошло вследствие интриг завистников. Эолова арфа. Баллада. Владыка Морвены жил в дедовском замке могучий Ордал. Над озером стены зубчатые замок с холма возвышал. Прибрежные дубравы склонялись к водам, и стлался кудрявый кустарник по злачным окрестным холмам. Спокойствие сеней дубравных там часто лай псов нарушал. Рогатых еленей и вепри, и ланей могучий Ордал с отважными псами гонял по холмам, и долы с холмами шумя отвечали зовущим рогам. В жилище Ордала веселость из ближних и дальних краев гостей собирала, и убраны были чертоги перов еленей рогами, и в память отцам висели рядами их шлемы, кольчуги, щиты по стенам. И в дружных беседах любил за бокалом рассказы, Ордал о древних победах, и взоры на броне отцов устремлял, чеканные хлаты в глубоких рубцах, мечи их зубчаты, щиты их шлемы избиты в боях. Молодая Минвана красой озаряла родительский дом. Как зыби тумана зарею златим над свежим холмом, так кудри густые с головы молодой на перси младые вияса бежали струей золотой. Приятнее деницы задумчивый пламень во взорах сиял. Сквозь темные ресницы он сладкое в душу смятенье вливал, потока журчанье, приятность речей, как роза дыханье, душа же прекрасней и прелестивней. Гремела красою Минвана и в ближних, и в дальних краях. В Морвену толпою стекались витязи славны в боях, и черью гордился пред ними отец, но втайне делился душою с Минваной Арминий певец.